стало не тошно, а кисло, управился с семейной порцией курицы без помощи какой-либо семьи. Все это время он мрачно работал челюстями и думал, что с этим пора кончать. Особенно в неделю Хэллоуина. Но как, если в том доме Конни? Когда он все съел и выкинул за собой мусор, то подошел к девице на кассе, на бейджике было имя, ее звали Джой, и немного поболтал с ней. Сделал, что хотел. Затем сел в Плимут и быстро добрался до мыса Мэй. Он подгадал отпуск на работе и сейчас был свободен. Ему не нужно было никуда спешить, особенно до вечера. На вечер запланировано дело. Это его убивало. Он вошел в дом, бросил ключи на комод. Снаружи лаяла соседская собака. Хэл разулся, повесил куртку на крючок. Пусть у него было состояние человека, в которого в упор выстрелили, он не забыл снять грязную майку и помыть руки. Машинально он взялся за очки и вдруг понял, что оставил их где-то. А были они на нем в кафе? Нет, кажется, он забыл их в ванной у Констанс. От этого Хэл побелел. Он умылся холодной водой, окатил шею и грудь и сказал своему отражению, стиснув пальцы на краях раковины, так будто хотел ее сломать: «Я знаю, что делать». Конечно, он знал. И мистер Буги внутри него знал тоже. Он прошел в спальню и упал на кровать, закрыв предплечьем лицо и чувствуя солоноватый жар от собственной кожи. Хэл постарался выключиться от понимания всего, что совершил, но сжал челюсти, когда вспомнил, что не убил ту суку. Черт! Он никогда раньше не появлялся в Смирне. Этот город не интересовал его. Он выбирал себе места поменьше, такие, где не будут поднимать бучу. Каждое полицейское ведомство в США существует независимо друг от друга. В некоторых из этих мест были только рейнджеры. За полицией в участок требовалось ехать в соседнее управление. Хэл знал, что в тех городишках все сведения об убийствах копятся и сшиваются в разрозненные дела, которые силами местной полиции ни в жизнь не расследовать. И знал, что никто даже не дернется, чтобы изловить его, потому что не связывали одно убийство с другим. А если и связывали, и вызывали полицию штата, и даже пару детективов как-то, в позапрошлом году, 5 лет назад и в самом начале, как он начал работать, кого тебя поймают? Призрака? Они ловили призрака. Хэл умело подчищал за собой следы. Он никогда не убивал в одном городе несколько лет кряду. И хотя полиция понимала, что-то очень нехорошее творится в их штате на Хэллоуин, но, боже, только вякни, что у тебя завелся маньяк, и будь уверен, можешь смело закрывать участок. Потому что будешь заниматься только этим делом и еще тем, чтобы отваживать охочих до слухов репортеров. В какой-нибудь Кеннеса, Стейтсборо, Гриффин, Акуэрт хлынут любопытные журналисты, которые только взбесят своим вниманием психопата или того хуже спугнут. Что тогда? Как его ловить? И скольких еще он перебьет в пылу бегства? А не как волк в овчарне, таская по овце с края стада. Только в сериалах показывают, как агенты ФБР и другие важные птицы с серьезным видом приезжают в маленький городишко в Атланте, Джорджии или Арканзасе. Агенты Малдер и Матью Скалли. Они ловили экзальтированных преступников, которые намеренно соревновались с копами в оставлении следов под девизом «Поймай меня, если сможешь». И Хэл всегда поражался, насколько тупыми надо быть, чтобы желать самолично сдаться копам. Такие игры с законом и порядком к добру не приводят. Не лучше ли вершить свою миссию тихо? Но то кино или книга. А что на самом деле? На самом деле полицейский участок начинают заваливать кипой бумаг и протоколов, которые не оформите за 10 лет службы. Тогда нужно бросить все прочие заботы и не ловить обычных преступников, тех, кто угоняет тачки, сбивает людей по пьяни, а потом уезжает с места аварии, или тех, кто обкрадывает дома. В маленьких городках маленькие проблемы.